почти беззвучную тираду. Это напоминало зудение мелкой мошки, то подлетающей к самому уху, то отлетающей прочь. Я кашлянула. «А, Маргарет,